и на скалы мне по базари, кинда с мамой гитарица, на гитара пошавела, уре ромня, мама, де цикази, и мама, мама, де тайташа, де кине дури гитара, поти на стуке калденца, де тайе кромня, де жала меса, чорний байдаша, камінь не чимерліма, є керло поприкажи, а є кавер керел.